это получилось совершенно случайно. Но вот что я оказался там. Я зашел, думал, вы уже вернулись. Тут Кристиан позвонила, потом приехала. Присыла к этому времени уже довела Рэйчел до полного изнеможения. А вы все не появлялись. Я знаю, вышло не очень приятно для вас. Я вполне понимаю, но право, все было продиктовано только здравым смыслом. А Кристиан, это так забавляло. И вы же знаете, я неисправимый любитель волнений и суматохи. Вы должны нас простить. Никакого заговора против вас не было. Я знаю, что не было. И зашел я сегодня туда просто потому, неважно. Я еду домой. И я с вами, сказал Фрэнсис. Лучше поедем к нам, предложила Рэйчел. Я накормлю вас обедом. Прекрасная мысль. Поезжайте с Рэйчел. А мне пора в библиотеку продолжать работу над романом. И так столько времени растрачено на эту маленькую драму. А все из-за моего несносного любопытства. Так вы не сердитесь на меня, Брэдли? Мы с Рэйчел сели в такси. Фрэнсис бежал рядом, пытаясь что-то сказать. Но я поднял стекло. Теперь, наконец, наступила тишина. Мне улыбалось крупное, спокойное женское лицо, добрая полная луна, а не черноликая, с ножом в зубах, источающая тьму. Синяк под глазом сошел, а может быть, она запудрила его. Или его вообще не было, просто падала тень. После вчерашнего первое, что я смог проглотить, были 3 таблетки аспирина, за которыми последовал стакан сливок, затем ломтик молочного шоколада, затем кусок картофельной запеканки с мясом, затем немного рахат-лукума, затем стакан кофе с молоком. Я почувствовал себя физически лучше, голова заработала яснее. Мы сидели на веранде. Сад у Баффинов был невелик, но сейчас в пышном июньском цвету он казался бесконечным. Купы фруктовых деревьев и каких-то перистых кустов среди высокой красноватой травы заслоняли соседние дома. Заслоняли даже свежепросмоленный штакетный забор. Только вьющиеся розы меж стволов создавали впечатление замкнутости. Сад изгибался. Он был как большая зеленая раковина, истончающая запахи листьев и земли. Внизу у самого крыльца была площадка, вымощенная камнем. Из щелей смотрели розовые цветы чабреца, а дальше шла подстриженная лужайка, и по ней были рассыпаны белые ромашки. И мне припомнился солнечный летний день моего детства. В тот день на бескрайней поляне сквозь рыжие метелки трав ребенок, которым был тогда я, увидел молодую лису, охотившуюся на мышей. Лиса была изящна, вся новенькая с иголочки, прямо из рук Творца, ослепительно рыжая, в черных чулочках, с белой кисточкой на хвосте. Она услышала и обернулась. Я видел ее живую маску, влажные янтарные глаза. Потом она исчезла. Исчез образ совершенной красоты и мистического смысла. Ребенок заплакал и почувствовал, что в нем пробудился художник. «Так значит, Роджер на 7-м небе от счастья», — сказала Рэйчел. Я ей все рассказал. «Но Присцилле нельзя этого говорить, верно?» «Пока нельзя. Роджер и эта девица. Противно. Знаю, но вся сложность в Присцилле. Что мне делать, Рэйчел? Что мне делать?» Рэйчел, босая, в платье без пояса, не отвечала. Она легонько поглаживала пальцами скулу в том месте, где мне привиделся синяк. Мы оба сидели, откинувшись в шезлонгах, и отдыхали. Но отдыхающая Рэйчел была в то же время оживлена. На ее лице появилось знакомое мне выражение. Арнольд назвал его экзальтированным. Румянец каких-то предчувствий тронул обычно бледные с веснушками щеки и зажег огонь в спокойных светло-карих глазах.